Глава 18. Прорыв блокады. Расхаживая по кабинету, Числав изредка поглядывал на сидевшего за столом Берзина, который только что донес ему последние новости. Итак, Томский засветился на Павелецкой. За каким дьяволом его туда понесло? Неужели разыгрывает свою партию? Но почему тогда он пошел по пути наибольшего сопротивления? По словам Якова, он двигался в сторону автозаводской, прямиком на усиленные блокпосты кольца блокады. Создавалось впечатление, что Томский не очень-то спешит выходить на поверхность и добывать вирус, чтобы обменять его на свою жену. Что ж, придется опять захватить всю компанию и лично проследить за тем, как они выйдут из метро. В том, что прорваться сквозь кольцо блокады им не удастся, Числав не сомневался. Автозаводскую обложили по всем правилам. Станция блокирована надежно, но и на случайности Числав полагаться не хотел. «Ты все-таки проследи, чтобы наши люди были в нужный момент на Павелецкой», — обратился он к Берзину. «Не просто дешевые шпики, а опытные бойцы. Кто знает, может, Томскому вздумается повернуть обратно». «Уже сделано», — ответил Яков. «Обратной дороги у них нет. А с тобой-то что случилось? На тебе лица нет». Числав вновь поразился наблюдательности Берзина. «Действительно случилось». «Я волнуюсь. Шестерка куда-то запропастилась. Еще никогда не отсутствовала так долго. Пропала без следа». «Так не бывает», — усмехнулся Тихоня. «Поверь моему опыту, следы остаются всегда. Если тебе так дорога эта куница, я ее отыщу». В тот момент, когда Берзин выходил из кабинета Корбута, Григорий Носов вместе с 19 товарищами в сопровождении конвоиров шел к гермоворотам. Накануне вечером активисты движения сопротивления, сидевшие в одной клетке, приняли судьбоносное решение. Когда Носов предложил не дожидаться казни, а напасть на охранников, это предложение было принято в штыки. Никто не хотел умирать. Григорию пришлось убеждать товарищей, что это их, пусть и маленький, но единственный шанс выжить. «ЧК все равно с нами покончит. Или повесит, или будет выгонять на поверхность до тех пор, пока мы не подохнем сами». Скоро всем стало очевидно, что наверх их посылают грызть радиоактивный грунт с единственной целью – копать могилы самим себе. Оппонентам Носова пришлось сдаться. 20 узников с ломами и лопатами могли выйти победителями из схватки с 5 автоматчиками. Не все, конечно. Охрана тоже не лыком шита и успеет положить половину из них. Имелась и другая проблема. Куда податься в случае победы? Вариантов было немного. Попытаться отыскать вход в метро с поверхности или дождаться, когда ворота откроют изнутри. Перспективы были безрадостными. Только 5 заключенных, переодевшись в защитные костюмы охранников, могли продержаться на поверхности достаточно долго. Вернуться же в Берилак всем вместе означало бы пойти на самоубийство. Даже если цепные псы Корбута не сразу поймут, что произошло, бунтовщиков в любом случае уничтожат раньше, чем они смогут что-либо предпринять. О том, что ему не дает покоя мысль о брате, Григорий не говорил. Он знал, что Николай не оставит его в беде. Рано или поздно придет на помощь, а необдуманным поступком можно было перечеркнуть все. С другой стороны, вездеход ведь не мог знать о том, что время на исходе. Что, если он опоздает? На земляные работы Григорий шел с тяжелым сердцем. Рассчитывать он мог только на невероятное везение. Шансы были 1 из 100. Тихоня начал обход лагеря с огневых точек. Говорил с часовыми о разных, главным образом, бытовых мелочах. Советовался, как усовершенствовать охрану. Вопрос о шестере задавал как бы невзначай, уже в конце беседы. Наболтавшись с часовыми, перешел к охранникам. Там немного изменил тактику, сочувствовал, обещал добиться улучшения пайков. Затем Яков направился к клеткам. И опять-таки легко нашел общий язык с самой многочисленной категорией обитателей Берилага. В ход пошли папиросы из запасов москвина. Не прошло и 15 минут, как Берзин вернулся в кабинет Числава с новостями. Выходило, что в последний раз шестер увидели у клетки, в которой комендант собрал наиболее опасных бунтовщиков. Чека немедленно отправился туда, но по дороге выяснил, что, согласно его приказу, заключенные вышли на земляные работы. «Сию же минуту! Всех обратно!» Ковыряя ломом растрескавшийся асфальт, Носов наблюдал за охранниками. Как он и предполагал, их внимание было сосредоточено не столько на узниках, сколько на внешних угрозах. Автоматчики сбились в кучу и напряженно всматривались в свинцово-серое небо. На нем появились темные точки – птеродактили. Некоторые их еще кличут «вичухами». Твари парили над разрушенными строениями и время от времени пикировали вниз. Из ближайших станций руин время от времени доносились звуки, издаваемые неведомыми существами. А может, это продолжали рассыпаться в пыль ветхие хрущевки. Там, за их выщербленными стенами, мог прятаться невидимый враг. Оттуда было удобно наблюдать за охранниками и рабочими, выжидать, готовиться к нападению. После того, как в соседнем здании с треском обрушилось перекрытие, а из окон вырвались клубы серой пыли, охранники окончательно потеряли присутствие духа. Они направили стволы автоматов на окна, готовясь изрешетить пулями любое существо, которое подаст признаки жизни. Пыль рассеялась. Ничего не происходило. Охранники расслабились, но уже в следующую секунду окаменели от ужаса. Из окна девятого этажа высунулась голова монстра, черный шар не меньше метра в диаметре. 6 расположенных по дуге глаз располагались над отвратительным, похожим на открытую рану ртом, по углам которого шевелились темные усики. Показалось тело, сплошь покрытое шипами, бородавками и собранными в пучки волосами. Из окна свесилось несколько метров мерзкой, колышущейся плоти. Чудовище начало спускаться по стене дома, цепляясь за голый бетон короткими ножками. Подтягивало брошенные ноги к грудным, изгибало дугой среднюю часть тела, а затем выпрямлялось, как гигантская гусеница. В нескольких метрах от земли гигантская тварь отцепилась от стены, рухнула на груды битого кирпича, доползла до котлована, оставшегося на месте другого дома, и шлепнулась в воду, подняв тучи брызг. Носов сбросил с себя оцепенение. Час пробил. Он поднял руку, чтобы подать знак заключенному, насыпавшему грунт в тачку, всего в нескольких метрах от автоматчиков. Сейчас или никогда. Новым бойцам бригады Че выдали оружие. Благо, после экспроприации на Новокузнецкой его хватало. Русаков, сидя у костра, с нескрываемым удовольствием следил за тем, как уверенно обращается с автоматом Пьер. Товарищ Федор и прапорщик Аршинов нашли друг в друге родственные души. На пару вызвались идти в дозор. Томский заметил, как хитро подмигнул Федор прапору и понял. Бородач явно припрятал в кармане ватника бутылек, и скучать на посту этой парочке не придется. Владар и вездеход о чем-то тихо беседовали, греясь у костра. Карацюпа устроился рядом и прислушивался к их словам. Так забавно вертя головой и подергивая ушами, словно тоже принимал участие в разговоре. Рафаэль и Жан-Батист, стоя у флагштока, с интересом рассматривали знамя бригады. У Томского, наконец, появилась возможность спокойно поговорить с комиссаром о дальнейших планах. Он присел рядом с Русаковым у костра и рассказал все, что знал о Берелаге. Припрятанной неподалеку от автозаводской боевой машине и беременной жене, попавшей в лапы красных. На протяжении рассказа выражение лица Русакова менялось. Толик видел, что комиссара зацепило всерьез. Когда же Томский подозвал вездехода, и тот показал бумажку с планом концлагеря, глаза у Русакова загорелись. Нападение на Берелаг не шло ни в какое сравнение с тем, чем занималась Первая интернациональная до этого. Комариные укусы и только. Томский же предлагал крупную дерзкую акцию. Настоящее дело, которое поднимет авторитет бригады Че и нанесет весьма ощутимый урон ренегатам с красной линии. Толик закончил рассказ и с замиранием сердца ждал ответа. Русаков отвечать не спешил. Задумчиво ворошил палкой угли костра и покачивал головой. Томский понимал, комиссар в ответе за своих людей и вынужден будет подвергнуть их большому риску. Если Русаков откажет в помощи, Толя не станет обижаться. Пойдет на Берелаг с Аршиновым, вездеходом и Владаром. Как ни крути, а личных счетов с Корбутом у бойцов Первой интернациональной нет. «Я принял решение», — твердо сказал комиссар. «Бригада пойдет в Берилак, вот только каким путем. Наша основная база разгромлена. От запасной на автозаводской мы отрезаны. Там есть все необходимое для выхода на поверхность, но прорвать блокаду — эта задача нам не по зубам». «Кто знает, товарищ Русаков», — поморщился Толик. Рана на груди вновь напомнила о себе. «Следует хорошенько подумать, просчитать все варианты. Уверен, решение найдется». Негры закончили осмотр флага и подошли к костру. Заговорил Пьер. «Товарищ Русаков, Максим сказал, что человек на флаге боролся за независимость угнетенных народов. Моя страна тоже завоевывала свою независимость. В прошлом веке камерунцам удалось справиться с французскими оккупантами. Но вот о кубинском революционере товарище Эрнесто мы ничего не слышали». «С удовольствием расскажу вам о Че», — кивнул командир. «Он...» «Можно я?» — перебил Толя. Глаза его горели. «Давай, товарищ Томский», — разрешил Русаков. Томский взобрался на платформу дрезины, повернулся к слушателям. И вдруг представил себя оратором, которому сейчас выступать перед огромной толпой. Он стоит на трибуне, у его ног колышется море голов и красных флагов. Белое солнце висит высоко-высоко над головой. Звезда по имени Солнце. Источник света, который может согреть или спалить дотла. Томский мотнул головой, чтобы стряхнуть наваждение, и посмотрел вниз. Русаков благожелательно улыбался. Лумумба, вездеход, Кольцов и Бонзай тоже подошли к дрезине. Ничего, что на самом деле слушателей тут раз-два и обчелся. Он все равно ощутил, как адреналин кипятит его кровь. Че – легенда, которая никогда не умрет. Он самый известный из революционеров Латинской Америки, да что уж там, всего мира. Полное имя у великого Че – Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна, а Че – его кличка. Он сам так ко всем обращался, у них в Аргентине так было принято, вроде «Эй, чувак». Родился в семье архитектора, выучился на врача и стал главной грозой империалистов на двух американских континентах. Толя обожал Че Гевару. Как можно преклоняться перед побитым молью и личом, который, судя по слухам, помер от сифилиса? Настоящий революционер должен остаться молодым навсегда. Должен бороться до конца, должен жертвовать собой ради идеи. Томский начал изучать биографию Че еще на Войковской. Оказавшись в полисе, просто открыл охоту за книгами о великом Эрнесто. Так рассказать о Че мог только товарищ Русаков. Но даже он слушал Толю, не перебивая. А уж Пьер, Рафаэль и Жан-Батист просто рты разинули. Томский подробно рассказывал о детстве и юности Эрнесто, его увлечениях и странствиях по Южной Америке, жизни в Гватемале и Мексике, подготовке экспедиции на Кубу. Томскому не довелось видеть море, но пылкое воображение позволило ему повествовать о путешествии на яхте «Гранма», захватывающе и ярко. Толя с упоением говорил о долгих ночах, проведенных повстанцами у лесных костров, о дерзких планах, мечтах о сражениях, крупных операциях и победе. Самому рассказчику начинало казаться, что в тупичке пахнет не костром, а дымом кубинских сигар. Он поведал о победе кубинской революции, исторических заявлениях команданте, которые, по мнению Томского, в точности подходили и для описания той идеологической деградации, которая происходит с красными в метро. На Кубе нет условий для становления сталинской системы. После революции работу по перестройке общества делают не революционеры. Ее делают технократы и бюрократы, а они по определению контрреволюционны, как точно сказано. Примером могли служить и красные, и анархисты, и демократы. Они с головой окунулись во внутренние дрязги, забыли о высоких идеалах и целях. Во время своего последнего боя в боливийских джунглях Че был ранен. В его винтовку попала пуля, которая вывела оружие из строя, и в пистолете кончились патроны. «Его ранили и взяли в плен», — произнес Томский хриплым от подкатившегося к горлу кома голосом. «Перед казнью он сказал своему палачу: